Домой. 4 дня спустя. «Ицесин, а, Ицесин! Куда ты тележку попер?» Орет какая-то баба носильщику. «Клиенту!» — огрызается тот. «Ицесин, стой, я тебе говорю!» Под эти крики я просыпаюсь в вагоне поезда. Тупо озираюсь по сторонам, встаю и выхожу на платформу. Я иду к выходу, жую жвачку и мечтаю о том, как бы мне быстрее попасть под душ. После 4 дней отсутствия контактов тела с горячей водой мозг горожанина начинает бредить объектами личной гигиены. Это моя личная формула. Вот и сейчас я иду и смотрю на рекламный щит, установленный на крыше дома, кажущийся мне здоровенным куском мыла. Вот такой визуализированный бред. «Уважаемый!» «Это вы мне?» Я оборачиваюсь и вижу 2 молодых ментов. Один из них — рыжий чувак, застегнутый на все пуговицы, внимательно ест меня глазами. Второй — мелкий, квадратный, вздвинутый на затылок фуражки, грызет семечки. Смотрит устало и повторяет. «Тебе, тебе. Документы имеются?» Я подхожу к ментам, достаю из внутреннего кармана паспорт и протягиваю его квадратному, каким-то звериным чутьем ощущая, что старший тут именно он. «Вот, пожалуйста, мой паспорт». Квадратный передает паспорт рыжему, затем быстро обводит меня глазами сверху вниз, как бы сканируя. После этого он на секунду задумывается, сверяя полученное фото с фотороботами разыскиваемых преступников. Видимо, преступника, похожего на меня, в его базе данных не обнаруживается. И он отводит взгляд в сторону. И как бы невзначай интересуется. «Че заросший такой? И грязный. С охоты, что ли, возвращаешься?» Мент и сам не понимает, насколько он близок к истине. Этот, казалось бы, простейший вопрос ставит меня в тупик. Я смотрю в пол и не нахожу ничего лучше, чем ответить. «Ну, типа того». «Чё значит «типа того»?» Продолжает квадратный все таким же отсутствующим тоном. «Да я с дачи еду». Неуверенно начинаю я. «Антон Геннадьевич, а дача ваша где находится?» Начинает второй. «Во, попал», думаю я. Странное дело, вроде бы я не совершал ничего криминального. Не нарушал закон, не участвовал в преступных группировках. В общепринятом смысле. Объяснить, где я был, чего делал и откуда еду, не могу. Реально, ну не могу же я рассказать им все подробности. Я так и представил себе, что машина из сумасшедшего дома приедет сразу после моих слов. Мы снимали постановку нападения вертолетов на грузинскую погранзаставу, а потом в натуре прилетели вертолеты и всех завалили. И врожденный, или благоприобретенный, страх перед органами правопорядка заставляет втягивать голову в плечи, мямлить и думать о том, чтобы скорее отпустили. «Так где дача находится, Антон Геннадьевич?» продолжает рыжий. К квадратному менту моментально возвращается интерес. Видимо, почуяв, что я начинаю путаться в показаниях, он говорит с еще большим напором. «Ты че? Слышишь плохо? Или уши не мыл давно?» И тут во мне просыпается инстинкт, знакомый каждому советскому гражданину, оказавшемуся в подобных обстоятельствах. Врать, вплетая в свою историю обстоятельства, которые не оставят равнодушными ни одну особь мужского пола. Врать по классике. А классикой для среднестатистического мужика, как известно, является выпивка и бабы. Я начинаю сначала неуверенно, затем все четче. Голос мой крепнет, я перестаю мямлить и говорю плавно и весьма, как мне кажется, убедительно. «Мужики, то есть, командир, такое дело. Позавчера с бабой поехали к ней на дачу, взяли водки, то да сё. Слова «водка» и «баба» — редкие фигуранты моего лексикона. Посему произношу я их с еще большей мужицкостью в голосе. Муж ее в командировке, ну, сами понимаете. Напились, в общем, просыпаемся с утра. С похмелья оба голые, а тут у нее телефон звонит. Муж. Я, говорит, вернулся раньше, узнал, что ты на даче, поехал к тебе. Вот остановился у палатки, нам купить надо чего? А палатка-то в 100 метрах от дачи. Рыжий начинает смеяться в голос и уже передает мне паспорт. Но увидев, что квадратный, а то, что он старше, уже не вызывает у меня сомнений, насупившись, молчит, отдергивает руку и листает паспорт дальше. Впрочем, не переставая улыбаться. «Ну и что дальше было?» спрашивает квадратный. «Чё-чё? Я одеваюсь и огородами в лес. Не сможем же встречаться. А приехали на ее машине. То есть куда идти, чтобы в Москву вернуться, я знать не знаю. Проплутал сутки по лесам да оврагам, пока не вышел к какой-то станции. Я даже не помню, как она называется. Приехала электричка, довезла до Курского вокзала. Вот и вся история». «Ну чё, отпускаем?» – спрашивает Рыжий. «Паспорт есть, прописка московская. Ну, попал, мужик, бывает». Я игриво улыбаюсь, мол, «Да, попал, сами понимаете, с каждым может случиться». И тут события принимают неожиданный оборот. Рассказывая подобные байки, вы рассчитываете на то, что аудитория тут же примерит на себя роль неудачливого любовника, этакого героя в шкафу целиком фольклорного персонажа. Действительно, каждый или почти каждый бывал в такой роли. А если и не был, то не исключено, что будет. Но попадаются и те, кто был по другую сторону баррикад. «Попал, говоришь?» Злобно бросает квадратный, сплевывая семечки. «Я вот тут тоже свою поймал. С одним козлом. Только он сбежать не успел. Я ему морду капитально попортил. Ну и ей заодно». «Ой», вырывается у Рыжего. «Рожа мне твоя больно не нравится», продолжает квадратный. «Да и щетина на двухдневную не похожа. Такую щетину надо дольше растить». «У меня, может, обмен веществ хороший», злобно отвечаю я. «В чем проблема-то? Паспорт у меня есть, прописка тоже. В чем я виноват?» «Сейчас разберемся. Соломатин, ну-ка дай мне паспорт его. Как там его фамилия?» «Так, Дроздиков Антон Геннадьевич. Дата рождения. Проживает. Слушай, а тебя по телевизору не показывали часом?» «Может, и показывали», уклончиво отвечаю я. «Я вообще-то журналист». «Ёпта!» вырывается у квадратного. «Точно!» Он делает два шага в сторону к бабке, которая торгует газетами, и говорит: «Федоровна, ну-ка дай мне МК сегодняшний». Мент берет газету, вертит ее, перелистывает, пока не натыкается на нужную заметку, которую он с торжествующим видом и зачитывает. «Антон Дроздиков, убитый в результате столкновения на российско-грузинской границе. Мы считаем, что вертолеты намеренно открыли огонь по журналистам», сказал в интервью нашей газете. «Во! И рожа такая же, как на паспорте. А у тебя щетина недельная. И на паспорт ты похож, как свинья на дуб. К любовнице он ехал. Пошли, козел. А ты, Соломатин, вместо того, чтобы ржать, лучше бы смотрел внимательнее». «Да я... Ну он же вроде паспорт, это...» «Паспорт», передразнивает его квадратный. «Сейчас любая падла с чужими ксивами ходит. Он тебе завтра с паспортом Путина придет. Че, тоже отпустишь? Давай, браслеты на него надень». «Руки!» Срывающимся бабьим голосом заверещал Рыжий. «Руки вытяни, стоять смирно!» «Ребят, это недоразумение. Я Дроздиков Антон Геннадьевич. Это мой паспорт», лепечу я. «Ага, твой. Ты воскрес, наверное. Свистит, как Троцкий. Ты посмотри на него, Соломатин. Пошли в отделение, там разберемся, кто воскресший журналист, а кто вор-карманник». Я пытаюсь привлечь внимание общественности своими криками: «Произвол властей, и вы не имеете права». Но общественность в этот утренний час занята своими делами. Кто-то спешит на работу, кто-то торгует, а праздно шатающиеся смотрит на нас, как на рядовой и каждодневный эпизод. Тут старший дает мне легонько кулаком под дых, отчего у меня темнеет в глазах. Торговка газетами Федоровна говорит: «Правильно, Нападай ему еще. Нече документы чужие тырить да народ баламутить. А еще и орет, произвол. Ишь, гад какой. Сам виноват, а сам орет. И это ее «сам виноват, а сам орет», сказанное спокойным тоном, оказалось такой демонстрацией безучастности, и я бы сказал справедливости случившегося со мной, что я покорно поплелся к отделению, понимая, что это и есть тот самый «вокс попули». В отделении меня заводят в какую-то комнатку, где сидит пожилой усатый мент и разгадывает сканворд. «Семёныч!» — обращается к нему Квадратный. «Оформляй задержанного!» «Чё сделал?» — спрашивает Семёныч. «Документы увёл!» «Только вот не знал, что документы эти известного журналиста, убитого неделю назад!» «Я и есть журналист! Это какое-то недоразумение!» — кричу я. «Ага, журналист! А через час выяснится, что ты бывший председатель ООН Кофи Аннан!» — проявляет политическую грамотность Рыжий. «Молодец, Соломатин!» Удивленно смотрит на него Квадратный. «Учишься? Кофи Аннан, к вашему сведению, негр», отвечаю я. «А это никого не ебет! Это, бля, твои проблемы!» Орет Рыжий истеричным голосом заученную фразу по опусканию оппонента. «Спокойнее, спокойнее», говорит Квадратный. «Разберемся, кто негр, а кто нет». «Карманы освобождаем, брючный ремень и шнурки вынуть», безучастно говорит Семёныч. С меня снимают наручники, и я выкладываю на стол сигареты, зажигалку, кошелек, вынимаю ремень и начинаю расшнуровывать ботинки. Семёныч тем временем исследует мой кошелек и выкладывает на стол какие-то мятые рубли и несколько стодолларовых купюр, после чего удивленно смотрит на Квадратного. «Вы полагаете, что у бомжа, который украл чужой паспорт, водятся такие деньги?» спрашиваю я Семёныча. Семёныч переглядывается с Квадратным и Рыжим, после чего Квадратный, не задумываясь, изрекает: «Он и кошелек еще стырил. Ну все, считай, приехал. Пару суток и под суд, а потом на этап. Давно откинулся-то?» «Откуда?» — удивленно спрашиваю я. «От верблюда! Давай в камеру его!» — резюмирует Квадратный.